Нам надо последовать их примеру и провести время с нашими родителями, с теми, кто нам дорог, пока у нас есть эта возможность. Глава 4. Триумвират на новый лад, пошутила Александрия в начале совещания, так как Тейлор воинов тут собралось трое. Тейлор Плутон, сама Александрия, Тейлор Уран, дракон, в своем андрогинном теле киборга, и Тейлор Нептун, Нарвал. Встреча старшей троицы была собрана по инициативе Александрии. Если вы еще не знаете, то я, старший директор Ребекка Коста Браун, сообщила Александрия, и возглавляю СКП от самых его истоков. Да что там СКП, мое детище, моя идея, отчасти испорченная губителями. Уран и Нептун не стали ахать и прикрывать рты ладошками, просто слушали внимательно, понимая, что Плутон не стала бы созывать совещание просто так, и уж точно не стала бы настаивать на совещании в другом мире и обязательной активации Тейлор-костюмов заранее. Также я состою в котле организации, ставящей своей целью победу над сыном, той инопланетной сущностью, что за ним стоит. Одну сущность основательницы котла уже победили, собственно, с их победой начался котел. Мы извлекаем из тела сущности кусочки, и они становятся тем, что называют силами в пробирке. Мы раздаем и продаем их по всему миру, строим организации и создаем, надеемся создать армию, которая, возможно, справится с сыном, когда придет срок последней битвы. Во время победы над первой сущностью суперсила, давшая возможность победы, была ограничена, поэтому сейчас мы вынуждены искать окольные пути. Армия, задумчиво повторила дракон. Армия паралюдей не могла справиться с губителями, которых гонял сын. Но армия паралюдей должна была справиться с сыном, как я уже сказала, возможно, какая-то новая суперсила или их сочетание, какой-то новый фактор, выстрел на удачу, в общем, потому что мы ничего не могли гарантировать. И сейчас этот новый фактор появился, в виде Тейлор-костюмов, добавила Нарвал мягко. Именно. Пускай мои силы происходят от мертвой сущности, но все равно, мы проводим это совещание в Тейлор-костюмах, чтобы исключить любую возможную утечку информации. А то, что он видел нас в Мэдисоне? Спросила дракон. Он и Триумвират регулярно видел, пожала плечами Александрия, но так и не ринулся уничтожать котел. Если вы об этом, у нас есть время, но лучше не терять его зря. Возможно, в какой-то момент сын начнется, перестанет спасать котят, и никто не знает, когда это произойдет. У нас есть Тейлор-костюмы, позволившие убить губителей или вышвырнуть их прочь, неважно. Тейлор-воины вместе с дракон очистили карантинные зоны и дали дракон армию. Эта армия не слишком помогла в битве с Симург, напомнила дракон. Но это все же армия, возразила Александрия. Мы имеем доступ к множеству миров, наши ресурсы практически не ограничены. Это предложение, удивилась дракон. Да, как соратницам по борьбе с сыном, или как один Тейлор-воин другому, какая, в сущности, разница? Взмахнула рукой Александрия. Лишние силы никогда не помешают, и даже после победы над сыном они не помешают. А если мы не победим, уточнила Нарвал. Странное впечатление производили она и дракон в Тейлор-костюмах, словно бы инверсированная пара. Могучая сильная женщина и хрупкий, стройный мальчик. Если мы не победим, количество наших сил уже не будет иметь никакого значения, отмахнулась Александрия. Ее посох Тейлор Плутон стоял рядом, багровый шар в навершии загадочно мерцал, словно ведя запись. А вот если победим, то у нас останется целый мир паралюдей, без губителей и сына. И, зная, как паралюди любят подраться, армия роботов нам еще как пригодится, с азартом в голосе сказала Александрия. Так вы предлагаете не уничтожать губителей, нахмурилась Нарвал. Губителя, наоборот, нужно максимально очистить землю бед от всех угроз, пока это возможно. Пока, переспросила дракон, разве не говорилось только что об армии роботов, которая будет охранять бед после победы? Речь о другом, чуть качнула головой Александрия. Извините, но этот Тейлор Мун может безоглядно доверять своей кошке, раз уж та свалилась ей на голову и принесла счастье, спокойствие, костюм, под рукой возможность бороться со злом. Мы, в котле, смотрим на это немного иначе. Луна и Артемис не скрывали того, что они и, пускай и ограниченные, и что они прилетели из далекого космоса, со вполне определенной целью. Уничтожить сущности, выполнить программу, заложенную в них их создателями. Я подключалась к ним, и они не лгут, сказала дракон. Из глубин космоса к нам прибыли неведомые инопланетные сущности, чтобы давать суперсилы, а потом уничтожить, вздохнула Александрия. Потом прилетели еще инопланетяне, в форме кошек, чтобы дать нам костюмы, способные бороться с сущностями. Даже если отбросить подозрительность в отношении инопланетян, то знайте, что это больше всего напоминает разборки, вынесенные куда-то за пределы цивилизованного мира, чтобы можно было сражаться и тестировать оружие без ограничений и оглядки на чьи-то жизни, потому что дикарей аборигенов не жаль. Повторяю, они намерены уничтожить сущности. Чуть громче воскликнула дракон. В конце концов, своей свободой, возможностями, новым телом, возможностью наслаждаться жизнью и тесной дружбой с Нарвал, она была обязана именно Луне и Тейлор Воинам. «А я с этим и не спорю», — ответила Александрия. «Но что будет потом? Они заберут свои костюмы и улетят дальше, ведь возможно такое?» Тишина была ей ответом. «Мы не знаем, как устроены эти костюмы, на чем они функционируют, что у них внутри, и мы не знаем, что замыслили эти кошки и, да, их намерения благородны, они помогают нам уничтожить сущности и помогут, но что потом? Вы подключались друг к другу, насколько глубоко они забрались в твой код, дракон? Что за неприличные вопросы?» — усмехнулась та в ответ. «Мы просто делаем общее дело, но, тем не менее, они в курсе всех проектов, надо полагать, именно поэтому встреча проходит в другом мире?» — спросила в ответ дракон. «Да», — не стала увиливать Александрия. «Они не владеют технологиями прохода между мирами, иначе уже давно попытались бы открыть портал к настоящему телу сына. У нас есть суперсила прохода между мирами, но она ограничена, иначе мы тоже уже давно напали бы на него». «То есть летающий золотой человек?» — спросила Нарвал. «Это лишь аватара», — кивнула Александрия. «Проекция сущности, а настоящее тело где-то далеко, в закрытом мире, добраться до которого мы так и не смогли. Аватара, сын, точно имеет туда доступ, ну, примерно, как суперсилы подключаются к головам людей, через корону в голове. Но на людях мы могли ставить опыты, а вот на сыне, точно нет. Возможно, в битве армии паралюдей против сына, что-то да откроется, такова была наша надежда. Но теперь нам надо объединить силы. Гильдия, СКП и котел, и самое главное, мы, три Тейлор-воина, только мы должны знать все детали плана. А по-моему это глупо», — лениво заметила дракон, откидываясь на спинку кресла, словно собираясь сильнее выпятить несуществующую грудь. «Что именно?» «Да все вот это, заговоры, тайны, интриги. Нет, хранить тайну от сына надо, но остальное, глупости все тут. Ты, Плутон, только что сама распиналась о могуществе инопланетных кошек, что мы не знаем, как устроен костюм, но почему-то при этом уверена, что разговора в другом мире достаточно для сохранения тайны. Все костюмы оборудованы устройствами для подключения к различным информационным сетям, для ведения записей и прочего, и кто знает, может, они записывают все прямо сейчас. Если уж хорониться от них, то надо было проводить эту встречу без костюмов, да и потом, надевая их, не говорить о нашем заговоре». Дракон сделала жесты пальцами обеих рук, словно ставила кавычки к слову «заговор». «Хаэм», — Плутон нахмурилась. «Не говоря уже о том, что мы все тут в одной лодке и разделяться и секретничать смысла нет, с таким сильным противником, как сын, можно справиться только всем вместе. Ведь он или ему подобные убили цивилизацию, создавшую Луну и Артемиса, так что наша победа тут вовсе не гарантирована», — продолжала перечислять дракон. «Допустим, я даже больше скажу», — увлеченно продолжала дракон Уран, — «нам нужно привлечь Луну и Артемиса к этому проекту. Они и той же цивилизации, что создала костюмы. Может, они и не участвовали в создании, но все же это дает им преимущество. И нам не надо будет прятаться, бояться сказать лишнее, бояться, что за нами подслушивают и подсматривают». «А вам есть чего бояться?» — проворчала Александрия. «Ну да, дружба дракона и Нарвал была местами слишком нежной, скажем так, но удивить кого-то этим в современном мире, с легендой, возглавляющим протекторат, три ха-ха, да и только. Я больше про то, что мы сможем сосредоточиться на действительно важных задачах, например, на понимании работы Тейлор-костюмах, а также их воспроизведении. А вы сможете?» — спросила Александрия и тут же пояснила. «Я собиралась поговорить об этом в дальнейшем разговоре, потому что это тоже одно из наиглавнейших дел. Если мы сможем обеспечить этими костюмами сильнейших паралюдей, если мы сможем разобраться, как они взаимодействуют с суперсилами, то это откроет перед нами широчайшие возможности. Одно только полноценное копирование неизмеримо повышает наши шансы на победу, а уж если мы сможем разобраться, Куда идет информация от суперсил? Александрия вскинула руку, словно собиралась взлететь. Тогда тем более глупо таиться, заметила Нарвал. Дракон права, действовать нужно всем вместе. Вот здесь я не согласна, возразила Александрия. Да, согласна, и Луну и Артемиса надо посвятить, раз уж они важны для работы над костюмами, но вот остальных тейлор-воинов точно надо оставить самих по себе. Да что у вас за привычка такая, все секретите разводить заговоры, возмутилась дракон. А ты знаешь, что будет, если сейчас вывалить все в интернет? Паника, страх и немедленная атака сына, парировала Александрия. Разумеется, это утрированный вариант, но суть задачи именно такая. Ограничение информации там, где ее можно и нужно ограничивать. Разве я говорю, что пятерку тейлор-воинов надо отстранять от дел? Нет, наоборот. В мире полно различных могущественных угроз, пусть они сражаются с нами, вносят вклад в общее дело очистки мира бед. Пусть получают славу и приковывают к себе внимание всего мира, а мы в это время в их тени развернем свои дела, нацеленные на сына. Армии роботов, наращивание численности паралюдей и самое главное, работа с костюмами. Хотя бы фильтр информации, хотя бы усеченный, чтобы убрать воздействие суперсил на головы носящих фильтр, это уже будет очень много. Я все равно считаю, что армия, это не то, сказала Нарвал. Битвы с губителями показали, чего стоят армии паралюдей в таких условиях, а ведь с сыном будет еще хуже. Армия, как минимум, будет отвлекать сына, потому что неясно, сумеют ли наши костюмы выдержать его удары. И потом, Александрия задумалась на мгновение, вы же не забыли, что предварительно мы собираемся зачистить землю бед от угроз. Мы или Тейлор Мун с командой, мы и они, возможно, местами даже вместе, как с той же бойней или Левиафаном, с которым однозначно надо разобраться в ближайшее же время, уверенно ответила Александрия. Но вся слава и пиар, внимание им, чтобы если что они смогли поднять всех на битву против сына, и сын, в первую очередь, заинтересовался именно ими. Подставлять детей под удар, эти дети знают, что их ждет, и готовы бороться с сыном. Наоборот, пусть тренируются, готовятся, потом нам будет легче нанести свой удар. Но для его нанесения нужно, чтобы было кому наносить, а значит, мы возвращаемся на исходную. Посвящаем Луну и Артемиса в проект, они вместе с дракон трудятся над костюмами. Привлечь еще кого-то из умников и технарей можно будет, когда в работу пойдут фильтры информации суперсил, с этим вы согласны. Уран и Нептун кивнули. Ну вот, попутно дракон строит свои армии, опираясь на ресурсы котла, готовим гильдию и СКП к битве с сыном, попутно зачищаем злодеев и угрозы земле бед, продолжала перечислять Александрия. Оно не особо отличается от того, что мы делали раньше, так что какое-то время у нас будет. Потом до сына все-таки дойдет, что все угрозы куда-то делись и он, возможно, нанесет удар, а может, будет спасать котят с деревьев. Но лучше быть готовыми к тому, что он нанесет удар, с этим вы согласны? Согласны, ответила дракон за обеих. Информацию ограничиваем, Тейлор Мун и ее команду не посвящаем, но поддерживаем в сложных заданиях, дополнительно разносим их славу и подвиги. Луна и Артемис с этим отлично справятся, добавила дракон, сюда можно и не отвлекаться. Помогаем, если потребуется, с пиаром, кивнула Александрия. Вот, собственно, и все. Потом, когда дело дойдет до битвы с сыном, кидаем туда самых агрессивных паралюдей, попутно убирая их, как угрозу и занимая сына, пока мы его бьем. Это очень негероично, указала Нарвал. Зато надежно и практично, мы не в тех условиях, чтобы проявлять рыцарство, помрачнела Александрия. Так, теперь давайте пройдемся по работе с костюмами и накидаем там план. Глава 5. Неужели тебя так волнуют ноги Тейлор Марс? Раздался насмешливый голос Лили над ухом Тейлор. Что ты думаешь о них даже перед битвой с губителем? А, что? Вскинулась задумавшаяся Тейлор, осознала, что она стоит, уставившись на журнал, и покраснела. На обложке журнала красовалась Тейлор Марс, в свой фирменной позе, отставленной длинной ногой в красной туфельке, и с рукой, указывающей вниз, с волосами, вьющимися водопадом. Прислонившись к ней спиной стояла Тейлор Юпитер, скрестившая руки на груди, но смотрелась она не так эффектно. «Тейлор Войны. Европейское турне против зла», — гласил заголовок. «Ох уж эти журналисты, вечно все переврут», — вздохнула подошедшая Марс. «Но главное, ноги сфотографировали правильно, так что ну их, тем более что в интернете все подано правильно», — крикнула Сара. «И даже ракурс ног. А чем она?» не поняла Тейлор. «Да, опять о какой-то пошлятине», — отмахнулась Эми. «Что-то там про котов и сиськи, в данном случае ноги». Тейлор кивнула. Костюмы защищали их от показа непристойностей, хотя Сару с ее подколками это никогда не останавливало. «Что, так понравились мои ноги?» — спросила она, чуть приподнимая правую ногу, словно собираясь сунуть ее под нос Тейлор. «Да нет же!» — вспыхнула та. «Я просто задумалась». Уставилась в одну точку, а Венера, и эта точка, ноги Марс, усмехнулась Лили Венера. Подсознание е-е-е-е намека е-е-е-ед. Она пропела эти слова, растягивая е, подвывая и, похоже, имитируя какую-то певицу. «Ничего оно не намекает», — огрызнулась Тейлор. «Просто задумалась. А чем можно так сильно думать перед битвой с Левиафаном?» Венера притворно ахнула, прикрыв рот ладошкой, словно собиралась укусить ее правильно очерченными белоснежными зубами. Несомненно, работа костюма, продолжавшего лечить и исправлять носительниц. Затем Венера притворно поднесла руки к щекам, выпучила глаза, и Тейлор вздохнула. «Не надо кривляться, да ты влюблена в губителей. Но в этом нет ничего страшного, бегемот, конечно, был слегка уродлив, но зато у Левиафана такие могучие мышцы, торс, такой длинный хвост». Тейлор ощутила, что краснеет. «Не кривляйся», — повторила она упрямо. «И не надо строить из себя взрослых, рано еще для всего этого». Но тем не менее, Тейлор нравится мускулистые мальчики, такие, как Таксидомрак и Оружейник. Донесся выкрик Сары из ее закутка, и костюмы вместе с Марс ускорили наше развитие. «Эй!» – возмутилась Марс. «Ничего я не ускоряла. Разве твои деревья не оздоровляют? И какой тебе оружейник, мальчик?» Еще раз возмутилась Марс. «Так ты о нем думала?» – спросила Лили. «О Таксидомраке?» Тейлор с пылающим лицом лишь кивнула и добавила: «О нем, об отце, о Эмме, о вас и остальных Тейлор-воинах, даже о Тейлор-малышке и Тейлор-Сафурн, вообще о всех, кто мне дорог. Ты же вроде замечательно провела Рождество с отцом?» — чуть печально спросила Лили. «Печально потому, что со своими многочисленными родителями, приемными и настоящими, она не слишком-то поладила. Вроде бы отношения улучшились, но так, чтобы все внезапно наладилось по щелчку пальцев, такого не случилось. У Сары тоже все было сложно, ведь она сбежала из дома, и идею Тейлор помириться с родителями восприняла без энтузиазма. Именно поэтому я и задумалась сейчас», — объяснила медленно остывающая Тейлор. «Нам предстоит смертельно опасная схватка. Опять, мы делаем это ради дорогих нам людей, ради всего человечества, но ради них же, нам надо держать дистанцию от дорогих нам людей, чтобы защитить их, чтобы смертельно опасные враги нападали на нас, на Тейлор-воинов, а не на тех, кто нам дорог. Разве не победили мы большинство угроз?» – удивилась Эми. «Разве на Триумвират, допустим, кто-то нападал? Бойня!» – тут же вскинулась Лили. «С этими мы еще разберемся», – чуть прищурилась Марс. «Но помимо них, ты когда-то слышала что-то о семейной жизни Триумвирата?» – спросила Тейлор. «Легенда, гей, женат, у него есть сын», – крикнула Сара. Тейлор засопела гневно, но возразить ей было нечего. «Я пыталась придумать, как сделать так, чтобы мы могли не бояться за близких нам людей, уничтожить все угрозы», — немедленно отозвалась Сара. А до того, все замолчали. Не то, чтобы Тейлор торжествовала, так, слегка порадовалась, что ее поняли, и заговорила горячо. «Я думала, вот достроим мы базу на Луне, можно будет туда переселить всех, на время схватки с сыном, а потом поняла, что это будет несправедливо. Словно мы отдаем предпочтение, кого будем защищать. А что, не так?» – удивилась Марс. «Какие же мы тогда героини? Герои защищают всех. В теории, да», – Марс потупила взгляд, разглядывая ногти, «а на практике все же нет. Нет, нет, Тейлор, не надо так прожигать меня взглядом. Никто не говорит, что мы бросаем людей, требуем с них деньги или творим еще какие непотребства. Но если я увижу, что Вике грозит опасность, я брошу все и ринусь ей на помощь. Если я узнаю, что в Европе снова появилась какая-то угроза С-класса, угрожающая моей семье и будущей сестренке, я слетаю туда и вобью эту угрозу в землю, пока она не вылезет с противоположной стороны. Как там, кстати, твоя будущая сестренка?» – спросила Лили. «Все в порядке, спасибо. Я, конечно, проверила еще разок, но в любом случае, Тейлор, это именно что отдание предпочтений, кого мы будем защищать. Ты только что сама говорила о дорогих тебе людях и тут же ударилась в другую крайность, что защищать надо всех, независимо от того, что он за человек. Людей надо защищать, даже если это злодей, пьющий кровь младенцев, нахмурилась Марс. Он же тоже человек. Нет-нет, не надо этой софистики, что он уже не человек, мы не в суде, в конце концов. Если ты берешь признаком для защиты принадлежность к роду человеческому, то и защищать надо всех. Так, Тейлор задумалась, затем возразила. Против смертельных угроз вроде губителей и сына, надо защищать всех, а уже потом разбираться, кого мы спасли. Понизить уровень угроз, отличная идея, кивнула Лили. Вначале защищаем всех, чтобы человечество не вымерло, а потом идем сверху вниз, пока не добираемся до злодеев, пьющих кровь младенцев. ГМ, интересно, были ли такие злодеи? Они же тогда, получается, были вампирами? Были, снова вмешалась Сара. Один так точно. Алый из бойни 9. Бойня, вздохнула Тейлор. Спокойствие, появилась Луна. Тейлор Плутон уже предложила план, как с ними разобраться, а Тейлор Уран следит за ними издалека. После уничтожения Левиафана они предлагают провести совместную операцию по уничтожению бойни 9. Не только убрать угрозу, но еще и воспользоваться этой возможностью для дополнительного пиара. 9 на 9, так сказать. Тейлор собиралась возразить, но тут же вспомнила, что да, носительниц Тейлор костюмов сейчас было ровно 9. Но это потом, без спешки, а сейчас лучше сосредоточиться на операции против Левиафана. Вы же за этим собрались? Мы тут обсуждаем отношения Тейлор с дорогими ей людьми, улыбнулась добродушно Лили. Это важно, кивнула Луна. Потом вам это пригодится. Потом, Луна замялась на секунду, затем подпрыгнула ближе, уселась прямо напротив лица Тейлор, шевеля усами и внимательно вглядываясь ей в лицо. Тейлор, ты же и сама все понимаешь, будет страшная битва, сейчас мы готовимся к ней, день и ночь, поэтому мы всегда на связи с дракон, поэтому мы сразу узнали о предложенном плане устранения бойни и сообщили вам. Тейлор стало чуть стыдно, последние сообщения от Луны она не читала. Приготовлений может не хватить, но даже если не хватит, там, в бою, ваш дух должен быть тверже алмаза, несокрушимее Александрии. Возможно, мы найдем решение, победим, но если нет, то вы останетесь последней надеждой человечества. Ваша готовность стоять до конца, сражаться, несмотря ни что, готовность вырвать победу, несмотря на потери, она может оказаться решающей. Может, всего этого и не потребуется. Но и вы уже не наивные девчонки, что выходили нести возмездие во имя Луна. Сколько мне еще эту оговорку будут припоминать? Пробормотала Тейлор. Вы прошли огромный путь за короткий срок, повзрослели, как справедливо указала вам Тейлор Венера. Эй, ты подслушивала, неожиданно сообразила Тейлор. Тейлор, тебя опять ввела в заблуждение моя пушистая внешность, мяукнула Луна, сделала несколько движений лапой, словно собиралась умыть мордочку. И это хорошо. Значит, маскировка была выбрана практически идеально. Ты даже забыла, что я и ограниченный, но все же и с огромной памятью и быстродействием. Я просто посмотрела запись вашего разговора, пока подлетала к тебе, вот и все. Думаю, дело в следующем. Тейлор, ты очень ответственная девушка. Я, переживающая за людей, и потому в тебе так сильно стремление быть героиней. Не являться, не казаться ей, а быть на самом деле. Поэтому ты согласилась взять себе первый бзек, хотя не то, чтобы я предложила его первой встречной. Луна самодовольно пригладила лапой усы. Поэтому ты чувствуешь свою ответственность, считаешь себя обязанной защитить всех. Но если с губителями это было тебе по силам, ведь они наносили удар по одной точке, какому-то городу, который можно эвакуировать, который можно защищать, то с сыном иначе, вся земля, все земли, сколько их там, в опасности. И ты подсознательно понимаешь, что не сможешь защитить весь мир, что сын, возможно, успеет ударить и испепелить часть планеты, а ты окажешься якобы виновата, якобы, еще возмущеннее вскричала Тейлор. Конечно, отозвалась кошка, ведь это сын наносил удар, он и виноват, ты, героиня, ты защищаешь людей, даже не сомневайся в этом. Вот что будет, если, скажем, прямо сейчас сын решит лететь дальше и покинет землю бед, не просто уберет свою аватару в виде золотого человека, а именно поднимет свое настоящее тело и улетит. Погоди, ты же говорила, что при этом гибнут все миры, взрываются звезды и все такое. Уличила ее выглянувшая Сара. Представим, что у него нет на это энергии, или что он просто улетел, предложила Луна, и что вы это узнали наверняка. Что вы будете делать? Я, но Тейлор оборвала сама себя, задумалась. Остальные Тейлор-воины тоже задумались. «Догнать и добить, чтобы он не уничтожил другое человечество», — твердо сказала Тейлор. «Если нет технической возможности построить корабль, догнать и уничтожить, чтобы он не уничтожил». Лили покрутила головой одобрительно. Эми, наоборот, смотрела скептически, высказалась. «Летит такая огромная туша, размером с четверть планеты, с могучими суперсилами, тысячами суперсил в ее распоряжении, а тут ты догоняешь ее на космическом корабле без суперсил, но в костюме, как минимум в этой битве не пострадают невинные», — указала Лили Венера. «Только ты и сущность, я и говорю, подготовиться нужно», — упрямо наклонила голову Тейлор. «Чтобы не барахтаться беспомощно, а догнать и бах, вот об этом я и говорю», — вмешалась Луна. «Ты, защитница, Тейлор, и именно это тебя и терзает сейчас. Отринь свои тревоги, Тейлор, когда придет час, будет, кому защитить всех, хотя бы немного, пока вы будете сражаться с сыном». «Кто это? Я не могу сейчас говорить». «Ой, нашли страшный секрет», — донесся голос Сары, «ведь и так все ясно. Они работают вместе с дракон, значит, каждому жителю Земли достанется по симпатичному роботу, чтобы тот его защищал. Злодеям и тем, кто себя плохо вел в этом году, роботы достанутся страшные, уродливые, а вот остальным гладенькие, в масле и с подарками. Постарайтесь не распространяться об этом», — на мгновение нахмурилась Луна. «Погоди, а почему мы не в курсе?» — ткнула в нее пальцем Лили. «Потому что у вас хватает своих забот, куда вам еще в эти дела влезать? Вам мало уничтожения губителей, разборок с угрозами С-класса, мало того, что во всем мире на вас глядят с надеждой и протягивают руки, умоляя о спасении. Хотите, чтобы еще и об этом у вас голова болела? Может, не у всех вас», — донесся смех Сары, «но у Тейлор Мун точно, потому что она по своей ответственности будет переживать еще и за это, ну и сами знаете, одно за другое». «Нет», — перебила ее Тейлор, «ты права, это ваши, ишные дела, но если что, зовите нас на помощь, ладно? Конечно, мы же не из злого умысла что-то скрывали, а просто, чтобы не беспокоить вас зазря технарскими делами», — заверила ее Луна. «Ну что, решили вопрос?» «Да, пожалуй», — с облегчением вздохнула Тейлор, ощущая, как с души падает камень. С наслаждением втянула аромат дерева штаб-квартиры. «Отлично, потому что настало время», — серьезно сказала Луна. «Левиафан замечен, отслеженный находится в прицеле. Активируйте костюмы, пришло время битвы». Штаб-квартира озарилась вспышками превращения и криками. «Тейлор, воины, в бой!» «Глава 6. Нам собираются ставить памятник», — сообщила Сара. «Опять?» — испугалась Тейлор. «Всех прошлых мало?» «Конечно же, нет, ведь еще нет ни одного памятника, который отражал бы историческую победу над последним губителем». В голосе Сары слышалась ирония. Дело было даже не в том, что ей, как и Тейлор, не нравились памятники. На прошлом обсуждении губителей вообще и Левиафана в частности, был сделан однозначный вывод. Губители, порождение суперсил, может не какого-то отдельного парачеловека, а в целом воздействие сущностей, но все равно порождение. Устранение губителей, устранение следствия, а не причины, и, стало быть, губители будут появляться и дальше. Что с этим делать, так и осталось неясным, ибо неясен был источник губителей. Если им являлся сын, то вполне возможно, что губители так и продолжат появляться, пока не будет решен самый главный вопрос. Поэтому вынужденно остановились на единственно возможной программе действий – убить Левиафана, а затем разбираться с губителями сразу по появлении, не давая им вредить годами, благо теперь, с Тейлор-воинами все это становилось реальным. Да, костюмы тоже изнашивались, но выигрыш времени и накопление сил и знаний все это окупали. Что они скажут после появления следующего губителя? Пробормотала Тейлор. Конечно, можно было еще попробовать разобраться с сыном до появления следующего губителя, но это означало бы поспешные действия в ближайшее время, практически наверняка обреченные на провал. Как что, вначале разочаруются, потом, когда мы победим, нам поставят еще памятников, хихикнула Сара, и снова будут носить на руках и целовать ниже спины. Вижу, ты уже собралась на тренировку. Тейлор невольно покраснела, так как она и правда собиралась на тренировку с Токсидом Раком. Впрочем, собирайся она еще куда-то, то Сара не стала бы отпускать этих двусмысленных шуточек. Не слушай ее, Тейлор, появилась Эми, она просто нам завидует. Чему это? У тебя есть мрак, у меня скорости ноги на обложке журнала, а у нашей бедненькой Сары есть эгида, хихикнула та. «С каких это пор, и мой парень побьет ваших», — с вызовом в голосе бросила Сара. «Да он мрака во тьме не найдет. Ничего, я подскажу. Скорость его сотню раз успеет стукнуть, прежде чем эгида начнет кулак заносить», — добавила Эми. «А как занесет, так стукнется всей силой и скорости хватит», — парировала Сара. «А я подскажу, когда бить и куда, так что мой парень сильнее». Тут она залилась смехом, повалилась на диванчик и начала дрыгать ногами, а Тейлор, пользуясь моментом, улизнула прочь. Сара могла так продолжать бесконечно, давая разрядку своей силе, ну и попутно в который раз убеждаясь, что сила не вмешивается в ее социализацию, не портит все. Конечно, у нее оставалось имя для разговоров, но тут Тейлор знала, что вскоре Тейлор Марс отбудет в Лос-Анджелес, на открытие очередного Тейлор-парка. Теперь они росли, как грибы, практически во всех крупных городах США и Канады, где были отделения СКП, и Эми каждый день моталась по стране, участвуя в открытиях. Аттракционы были переделаны на Тейлор-тематику, начинка парков изменена, и везде сохранялся только один элемент – роща с Милларнами в центре и армией дендроидов на охране. Все они должны были стоять в дремлющем режиме, притворяясь обычными деревьями, и в случае новой мощной атаки, скажем, нового губителя, у Тейлор-воинов под рукой сразу находилась бы армия дендроидов. С распространением парков по всему миру, можно было бы прикрыть все мегаполисы. Разумеется, роща постепенно разрасталась под землей, раскидывала целебный плющ, фильтровала воздух, но никто не был против такого оздоровления. Тейлор Марс, вот кто, движением туфельки, воистину мог спасти весь мир. «Тейлор, соберись», — донесся до нее голос Брайана. «Ты какая-то рассеянная сегодня. Тренировка для своих, ибо в зале находились 4 человека и все они, кроме Тейлор, обладали суперсилами. Двое из 4 были Тейлор-воинами, а двое имели к ним прямое отношение. Тейлор, София, ставшая Тейлор-Сатурн, хотя Сара до сих пор подкалывала ее, именуя Тейлор-Сафурн, мисси Байрон, она же Виста, она же Тейлор-малышка, и сам Токсидомрак, Брайан Лаборн без маски, и подобно его суперсиле, будущее было затянуто тьмой. Тейлор не знала, что ее ждет, чем закончится битва с сыном, но слова Луны, что ты будешь делать, если сущность полетит дальше, засели в ней, словно заноза. И вот здесь Тейлор как раз знала, чем это все закончится. Она не сможет жить спокойно, не сможет смотреть спокойно на звезды, зная, что где-то там летают сущности, пожирая цивилизации и миры. Даже если Луна и Артемис соберутся улетать, прихватив костюмы, Тейлор знала, что будет проситься к ним в команду. Ведь родной мир кошек и уничтожен, и у них остается только программа уничтожения сущностей. Сколько миров, подобных Земле бед, ждали спасения, и все это означало, что она не может позволить себе отношений. Кто-то, как и Луна, сказал бы, что она не права, что ей нужны дорогие и любимые люди, которые укрепляли бы ее дух, сияли, словно маяк в ночи, напоминая о высокой миссии. Но Тейлор знала, что не может, после прошлого года и оплакивания мамы, она просто не может, не сможет, не вынесет еще одного такого оплакивания. Это уже не говоря о том, что она оставит отца на земле, и одна мысль об этом, оставить его, когда отношения только наладились обратно, заранее разрывало ей сердце. Но при этом Тейлор знала, что не может поступить иначе и отправиться к звездам. Потом, когда спасет Землю. «Да-да, конечно», — отозвалась Тейлор, вставая в боевую стойку. Как учил сам же Мрак, собраться, очистить голову от посторонних мыслей, сражаться, вкладывая всю силу и умение, иначе она не станет профессионалом. Это потом, когда она станет профессионалом и будет понимать, что и как в схватке, будет видеть ее целиком, тогда уже можно будет думать и отвлекаться, если потребуется. Все равно, что опытный водитель на дороге и новичок. Тейлор очень хотела стать опытным бойцом, таким, как та же Тейлор Нептун или Плутон, например. Хорошо, одобрил Мрак, проводя серию ударов. Облако тьмы накрыло их, и Тейлор тут же начала пропускать удары. Можно было, конечно, прибегнуть к помощи костюма, но цель именно этой тренировки была иная, научиться ощущать угрозу, не видя ее. В битве с сыном это могло спасти всем жизнь, и Тейлор старалась. Выходило плохо, блокировала она максимум один удар из 20, благо удары были не столько ударами, сколько обозначающими касаниями. «Слушай, как там Эмма?» — спросила Тейлор у Софии после тренировки. «А ты разве не знаешь?» — удивилась та в ответ. «Она выбрала тебя подругой, и я уважаю ее выбор», — пожала плечами Тейлор. София была уверенной в себе, красивой, спортивной, предложила Эмми помогать ей в супергеройстве, кто устоял бы против такого. Будь София мужчиной, еще неизвестно, на кого бы заглядывалась Тейлор, на Брайана или на нее, в смысле на него, на Софа, или как там звучит мужской вариант имени София. Что же касается претензий, насмешек и прочих дел, то теперь у Тейлор не повернулся бы язык предъявлять обвинения по этому поводу. На примере подруг, Тейлор Воинов, она видела, что творят с людьми суперсилы, и уже заодно это следовало бы уничтожить все сущности во всех галактиках и вселенных. Но теперь София носила на себе брошь с костюмом, и суперсила на нее не влияла и не подталкивала к жестокости и насилию. Может, оно и к лучшему, что Эмма ушла к ней. То есть, если Брайан выберет меня, то ты тоже будешь уважать его выбор? Прищурилась София. Тейлор покосилась на Мисси, которая делала вид, что скромно переодевается. Кто-то из подруг, скорее всего, Сара, чего уж там, разъяснял Тейлор, зачем нужна эта дружба со стражами и героями протектората, и что она в себе несет. Не то, чтобы это имело какое-то практическое значение, особенно после появления Тейлор Плутон, но все же, Тейлор ценила и эту дружбу. Оставлять Тейлор малышку на Земле ей тоже было жаль, но в то же время это было правильно. Туда, в космос, следовало лететь только Тейлор воинам, только тем, у кого были костюмы, и к тому же, только тем, кто вызовется добровольно. Тейлор помотала головой, понимая, что опять отвлеклась. Нет, косилась на Мисси она из-за ее возраста. Уж на что Тейлор и ее подруги были юными, не девушками, но все еще девочками, которым, по-хорошему, стоило бы жарко краснеть, шептаться с подругами, ходить на уроки в первом классе старшей школы, вживаясь в новую жизнь, а не сражаться с губителями и другими смертельными угрозами, и готовиться спасать мир. «Нет», — переспросила София, глядя на мотание Тейлор головой. «Если Брайан выберет тебя, то я буду уважать его выбор», — повторила Тейлор. «Но я не думаю, что будет состязание. То есть он уже тебя выбрал? Что? Ну, все эти тренировки в темноте с прикосновениями», — хихикнула София, неприятно напомнив Сару, «сама знаешь, как оно бывает». «Не знаю», — ответила Тейлор, «но хотела бы узнать, хотела бы ощутить эти сильные руки». Тейлор округлила глаза, указывая в сторону Мисси. «Не были вы в одной команде со стояком?» — проворчала та. «Все равно, этот разговор не для твоих ушей. Ну так бы и сказали, что это приватный разговор, где вы будете делить парня», — проворчала Мисси, превращаясь в висту. «Что я, не понимаю, что ли? Да не будем мы его делить», — воскликнула Тейлор. «То есть мне можно остаться и послушать?» — обрадовалась Мисси, улыбаясь и делая умоляющие жалобные глаза. Тейлор опешила, даже размышляла несколько секунд, потом снова помотала головой. «Разговор будет приватным и не для твоих ушей, но мы не будем делить там парня», — объяснила она. Мисси надула губы, щеки, сама вся надулась, словно пыталась округлиться и превратиться в шарик, но потом все же ушла, что-то ворча под нос про глупых взрослых и тех, кто ими притворяется. Тейлор и София остались наедине, и София, подбоченившись, уперла руку в крепкое черное бедро и ухмыльнулась. «Мы не будем делить парня, потому что ты хотела предложить нам жить втроем, чего?» Выпучила глаза Тейлор, ощущая, как краснеет. «Да, становление Тейлор воином и взросление, пускай и только внешне для начала, принесли в жизнь Тейлор некоторые взрослые аспекты, без которых она охотно обошлась бы. Ну, какой-то внешний смысл, конечно, во всем этом проглядывал, после убийств губителей, чего стесняться разговоров об отношениях и парнях. Но все же Тейлор ощущала, что все это дико и неправильно. «Нет, нет, нет», — торопливо воскликнула она, и еще торопливее добавила. «Нет, конечно, если тебе так хочется, то это твое право, и вы можете там жить втроем, с Эммой, я только порадуюсь за вас». «Чего?» — нахмурилась София. «Не знаю, что ты подумала, но я не собиралась жить втроем ни с кем», — немного растерянно ответила Тейлор, ощущая, что разговор пошел куда-то не туда. «Но ты же говорила, что не собираешься делить со мной Брайана». «Не собираюсь, но он тебе нравится, Хаэм», — София поднесла палец к губам, постучала по ним. «Таксидо Мрак и Тейлор Мун, самая романтичная пара столетия, как вас называют», и внезапно Тейлор Мун уходит в сторону. «Нас так называют только из-за всей этой шумихи вокруг Тейлор Воинов», — возразила Тейлор. «Ей шумиха была не по душе, Тейлор Венера, Юпитер и Марс, наоборот, ей наслаждались или, как минимум, были не против фотографий своих ног на обложках журналов и разворотах газет. Тейлор Культ стремительно шагал по планете, он и раньше шагал, но после Симурка и Левиафана полетел, как ракета, и все, связанные с Тейлор воинами, включая историю Токсида Мрака, Кайзера и Токсида Оружейника, и настоящего Мрака, непомерно раздувалось и преувеличивалось. Даже сдерживание в интернете силами Дракон, Луны и Артемиса не помогало. Но неужели ничего не было? Не было, нет и не будет, вздохнула Тейлор. Правда, правда. Она не стала говорить о долге и полете к звездам, потому что об этом рано было говорить. Но если не предпринять ничего сейчас, то потом все придется вырывать из сердца, с болью и кровью. Странно, нахмурилась София. А Брайан знает? Нет, мотнула головой Тейлор. И пусть лучше не знает. То есть ты решила за него? А тебе-то что? Неожиданно зло огрызнулась Тейлор. Ты же хотела Брайана. Бери его, он весь твой. А что у вас суперсилы не сходятся? Так еще лучше, будете больше времени проводить в обычном облике. Живите счастливо втроем, с Эммой, и не печальтесь ни о чем, Тейлор. Но Тейлор уже выбежала из раздевалки, обливаясь слезами и в то же время, где-то в глубине души зная, что поступает правильно. Если сейчас эта тема вызывает у нее столько эмоций и слез, то, что будет потом? Она просто не сможет оставить Брайана, бросить отца, останется на земле и всю жизнь будет о том жалеть, зная, что из-за ее трусости погибли миллиарды людей в других мирах. Глава 7. Приготовились. Скомандовала Тейлор, немного нервно поглядывая в сторону старшей троицы. План, предложенный Тейлор Плутон, в целом был логичен и правилен. Нацелить пушку Дракон, затем перейти порталом и сразиться с бойней 9 на 9, ибо здесь и сейчас собрались все Тейлор-воины. Имелось и обоснование такому поведению: если сразу выстрелить, то Сибирь могла успеть прикрыть часть бойни, а Краулер мог и выжить, и тогда они просто скрылись бы под землей и вынырнули бы бог знает где. Сразу же устроив бойню в качестве возмездия, это не подлежало сомнению. Джек Остряк очень серьезно относился к этому вопросу, как репутации, так и наказания тех, кто пытался гоняться за бойней или указывать ей, что делать. В принципе, своего он добился. За 20 лет все усвоили, что с бойней лучше не связываться. Особенно после присоединения Сибири, до того сразившейся со всем триумвиратом, тогда еще состоявшим из 4 героев, убивший героя и ушедший прочь. Но теперь все должно было измениться. Джек Остряк любил разные игры с паралюдьми, сражения и опять же репутацию, и шанс побить Тейлор воинов, до того побивших губителей, должен был вознести его репутацию в небеса. На этом строился расчет, на то, что бойня не сбежит сразу, едва откроется портал. Если бы требовался внезапный удар, то пушка Дракон все равно была бы лучше, и Тейлор-воины успеют уничтожить ключевые цели. Сибири Джека. Краулер любил сражаться, его можно было подловить на этом, чуму ампутации могла нейтрализовать Марс, и так далее. Каждый выбрал себе цель, каждый изучил не только своего противника, но и остальных в бойне, ибо было непонятно, как повернется битва. И по этой же причине, для минимизации потерь, битва должна была проходить в безлюдной пустой местности. Ближайшие к месту сражения города были незаметно напичканы техникой Дракон, и туда же были засланы деревья Марс, а отделения СКП приведены в боевую готовность, со строжайшим соблюдением тайны. О силах протектората, готовых прийти на помощь в любую секунду, и ударных командах, под руководством Эйдолана, тоже готовых вступить в сражение, и говорить не приходилось. Тем не менее, Тейлор-воины надеялись справиться собственными силами. Начали. Выдохнула Тейлор, ощущая холодок в руках. Да, они успешно сразили 3 губителей, но все же это была бойня 9. Кто не слышал об этой неостановимой банде парабомжей-убийц, и об их зверствах и кровавом следе, тянущемся за бойней? Тейлор, сжимая кулак, в который раз давала молчаливую клятву, что сегодня это прекратится. Да, губители были ужасны, да, они убивали много больше, но при этом губители не были людьми, воспринималось, как воплощение неких безликих, смертельных стихий. В бойне же были люди, паралюди, некогда бывшие нормальными людьми. Портал вспыхнул, открылся, и Тейлор-команда быстро ворвалась в него, словно они переходили на Луну. Пригодились ежедневные тренировки и работы на Луне, пятерка действовала слаженно и быстро. Но все равно Тейлор Плутон успела первой, мелькнула мимо, и посох ее врезался в кабину огромной фуры, в которой ехала бойня. Посох врезался и отлетел, и вместе с ним отлетела Плутон. Как и предполагалось, На крыше фуры появилась Сибирь, обнаженная девушка, в черно-белую полоску. Тейлор не удержалась от мысленного вздоха, осознавая, насколько глупо она себя ведет. Но что поделать, если даже у Сибири, ровесницы Тейлор, имелась грудь. «Не позорь красоту обнаженного женского тела», — воскликнула Венера. «Я принесу тебе возмездие во имя любви». Стрела с цепью ударила, и Сибирь исчезла, словно ее и не было никогда. Волна силовых полей Нептун, на гребне которой мчалась Плутон, немедленно ударила в фуру, разваливая ее на части. Битва началась, немедленно развалившись на кучу поединков. Птица-хрусталь заорала, взлетая, и вихрь осколков взлетал вместе с ней. Против ее крика были приняты меры, заменены все составляющие, по крайней мере, в теле дракон, и Тейлор Юпитер метнулась золотисто-зеленой бомбой, обрушиваясь на птицу-хрусталь. Огромная туша краулера, принявшего на себя основной удар по развалу фуры, взметнула щупальца, захохотала радостно, разевая многочисленные рты и крича: «Битва! Сразитесь со мной! Сделайте мне больно! Я сделаю тебе больно!» Плутон снова налетела, хватая краулера и взмывая вместе с ним. Тот в ответ радостно захохотал, хлеща Плутон Александрию щупальцами и обливая кислотой, бессильно стекавшей по ее телу, разъедая лишь одежду. «Многовато обнаженки, цензура не пропустит», — ухмыльнулась Меркурий Сара, паря над схваткой. Ее целью был Джек, но того пока прикрывали остальные члены бойни, и Тейлор воины тоже ринулись в атаку, каждый на свою цель. Вспыхнул огонь, и ожог начал кидаться им во все стороны, поджигая топливо, вытекающее из фуры, а также газ, испускаемый телами манекена и ампутаций. Тейлор Нептун вскинула руки, обрушивая волны силовых полей на это пламя. Ожог телепортировалась через пламя ближе, безумно хохоча и продолжая кидаться огнем. Чем больше огня, тем глубже она погружалась в состояние, оторванное от реальности, в котором ей хотелось только жечь и убивать. Тейлор воины решили сыграть на этом, и сейчас Нептун Нарвал прикрывала команду, в то же время, давая ожог разгореться, чтобы оторвать ее от остальной банды, чтобы никто не мог действовать с ней в паре из-за огня. Краулер смог бы, но Плутон утащила его и теперь избивала в сторонке. Помимо отсутствующей Сибири, больше у бойни не было движков, особенно телепортеров, и можно было смело продолжать избиение. На обсуждении перед битвой обсуждался вариант отхода порталом, удара сверху пушкой дракон, но затем от него отказались. Не было гарантий, что бойня не прибегнет к чему-нибудь смертельному в отместку, и не было гарантий, что удар дракон выжжет все болезни, выпущенные ампутацией. Манекен тоже мог подкинуть парочку смертельных сюрпризов, например, уцелеть под выстрелом. Поэтому их тоже заняли битвой. У манекена была слабость, он ненавидел технарей. Сам, будучи технарем в прошлой жизни, до того, как Симург убила его жену и детей, и свела с ума, Алан Грэм, он же Сфера, стал манекеном, присоединился к бойне и начал охотиться за собратьями по силе. Поэтому против него вышла дракон, в своем новом, в который раз улучшенном теле. Они были чем-то похожи, манекен, составленный из овалов, даже без лица, и дракон, внешне хрупкая, бледная и андрогинная, робот, которого даже внешне нельзя было спутать с человеком. У дракон были и другие тела, киборги, неотличимые от людей, но для этой битвы она выбрала наиболее функциональное, и манекен купился. Ударил руками, выбрасывая их на цепях, и дракон ударила в ответ, демонстрируя, что ее руки и ноги тоже могут отделяться и разделяться. Лязгали клинки и цепи, два робота сражались, быстро отдаляясь от остальных. «Вы хорошо подготовились», — шагнула вперед блондинка. «Вот уж кто заслуживал прозвищ «Ледяная принцесса» и «Снежная королева», так это зима». Температура вокруг стремительно скакнула вниз, закружил снег, медленно-медленно, так как зима начала замедлять и движение всего вокруг. Остальные члены бойни тоже отступили, не выдержав такого напора холода и замедления, и вперед выпрыгнула Тейлор Сафурн, помчалась вперед, со всей скоростью бегуньи. «Ахахахаха!» – захохотала зима, но смех ее тут же умер на бледных губах. Тейлор Сафурн перешла в свою теневую форму, промчалась сквозь вьюгу и без затей с размаха пнула зиму между ног, добавила по ребрам, и тут же ушла в бок, чтобы пробить прямой в печень. Зима взвыла, обрушила какой-то новый удар, но костюм защищал Тейлор Сафурн от воздействия на голову, и та даже не заметила воздействия. Конечно, после того, как костюмы выдерживали крик Симург, можно было предвидеть такое, но все равно Тейлор не удержала короткого облегченного вздоха и вылетела вперед. «Давай!» — вскинул свой знаменитый топор топорылый. Вообще, костюмы должны были защитить и от обнуления силы, но на всякий случай решили не рисковать, и против топорылого, обнуляющего силы, вышла Тейлор Мун, у которой просто не было суперсил. Зато был ее костюм, вполне уравновешивающий силу бугая топорылого, и Тейлор немедленно ударила косой манипулятором, цепляясь ей за топор. «Сдавайтесь, ибо я Тейлор Мун и я несу возмездие во имя Луны». «Возмездие?» — оскалился Джек Остряк. Вид у него был, правда, совсем не радостный. По тем материалам, что имелись в распоряжении СКП, Джек очень любил всякие игры разума, шутил, кроваво, насмешничал, и у него всегда был план, запасной план и запасной план к запасному плану, а также масса удачи, благодаря чему он всегда ускользал, после чего бойня возрождалась. Раньше члены бойни менялись часто, процесс замедлился только в последние годы, когда в бойню вступила Сибирь, а после нее и ампутация. «Давай», — сказал Джек ампутации. Белокурая девочка, примерно ровесница Висты, улыбнулась невинно. Репутация ампутации была такой, что немало героев и злодеев от этой улыбки наделали бы в штаны, еще до того, как она перешла бы к другим методам воздействия. Но и на нее у Тейлор воинов имелось управа. «Да, давай», — вперед вылетела Тейлор Марс. Красная туфелька ее указывала носком на ампутацию, словно оружие. Тейлор второй косой захлестнула топорылого, потащила его прочь, как и было запланировано. Тейлор Марс же, бесстыдно сунув руку под красную короткую юбку, выхватила нечто вроде дубинки. Исцеляющий жезл, в бой, устремилась она. Ампутация отскочила, несколько уцелевших ее медицинских пауков-роботов устремились на помощь хозяйке. Из тела ампутации что-то сыпалось, газила, выскакивала. Тейлор Марс хохотала, с ее дубинки, исцеляющего жезла, срывалась пыльца, вспыхивало сияние. И этот поединок тоже ушел в сторону, благо места в этой прерии хватало. «Ну что, Джек, только ты и я», — подлетела ближе Меркурий, Сара. Джек быстро выхватил с пояса нож, ударил, но костюм защитил Тейлор Меркурий. «Видишь ли», — продолжала Меркурий, подлетая ближе, — «у меня нет особых суперсил, кроме как вот здесь». Она указала на голову, а затем, тоже сунув руку под юбку, «да что они», — сговорились мысленно взвыла Тейлор. Извлекла оттуда пистолет. Но мне, да и не только мне было интересно, как ты ухитрялся водить бойню два десятка лет, обладая только силой резать на расстоянии. Где твои манеры, девчонка? Прорычал Джек, нанося новый удар. Он больше не выглядел насмешливым и самоуверенным, но и сдаваться без боя, похоже, не собирался. Тейлор приложила топорылого об землю, а затем еще раз, заодно оглянувшись. Битва протекала успешно, так как у Тейлор... команды имелся секретный козырь, Тейлор Венера. Теперь она прилетала на помощь тем, кто не справлялся или не мог справиться быстро, и наносила удары своей всепробивающей цепью любви. «Манеры можно и нужно соблюдать в приличном обществе», – парировала Меркурий, – «а у нас тут бойня какая-то. Разве бойню можно назвать приличным обществом? Еще каким?» – грохнул выстрел, нога Джека подломилась. «Вижу, ампутация усилила тебя, повысила живучесть», – пояснила Сара. И это хорошо, видишь ли, моя сила, находить ответы, и я уже нашла парочку. А этот пистолет, технарский, мне достаточно видеть цель на твоем теле и уж будь спокоен, я не промахнусь. Джек не был спокоен, кричал остальным, чтобы возвращались, но тщетно. Нептун добивал ожог, Плутон и Венера трудились над краулером, и Тейлор подумала, что надо бы и ей ускориться. Косы обвили топорылого, стягивая, затягивая шею. Несмотря на его силу бугая, ей было немного неловко, но лишь немного, на каждого в бойне был выписан приказ на убийство, и Тейлор своими глазами видела записи того, что творил топорылый с жертвами. «А когда получу ответы, то просто убью тебя», — продолжала Меркурий, паря над Джеком. Все это было элементами психологического давления, раскрытия, ибо так силе Сары было легче добраться до ответов. Поэтому Сара продолжала. «Ну что, Джек? Каково это оказаться в роли жертвы, в роли одного из тех несчастных, кто молил тебя о пощаде, а ты насмехался над ними? Они и были жертвами», — прохрипел Джек в ответ, получая вторую пулю, «и я когда-то был жертвой, жертвой собственных чокнутых родителей, но затем я вышел на свободу и больше не боялся, так что можешь не пугать, я не боюсь, все самое ужасное в моей жизни уже случилось». «Тогда покойся с миром», — усмехнулась Меркурия, и пистолет в ее руках дернулся несколько раз. Джек упал, с пробитой головой, лишь губы его шевельнулись напоследок. Глупо вышло. Мимо мелькнуло что-то и в землю врезалось тело птицы хрусталь, замерло изломанной птицей, вспоротой собственным же стеклом во время удара. Тейлор оглянулась, София стояла над кучей снега и телом зимы, в глазу которой торчал арбалетный болт. Дракон одолела манекена в поединке роботов и методично добивала его, разламывая овалы и вываливая наружу то, что еще оставалось в манекене живого. Напоследок он еще выбросил пару облаков чего-то ядовитого на вид, но подлетевшая Тейлор Марс махнула рукой, осыпая все пыльцой и еще причмокнула губами, словно пробуя яд на вкус. Тут же шевельнула пальцами, и пыльца, слетающая с жезла, изменила цвет. «И что, все?» – недоверчиво спросила Тейлор. «Как-то слишком просто. Мы хорошо подготовились, подлетела ближе Меркурий, и у нас были костюмы. Все равно, — упорствовала Тейлор, — надо осмотреть все вокруг. Тем более, что зараза могла разлететься, — согласилась подлетевшая Марс. Надо проверить и нейтрализовать при необходимости». «Ну что?» — добыла из Джека ответы. «А», — махнула та рукой, — «какая-то сила умника и манипулирование окружающими, примерно, как и предполагалось. Сунься сюда пара людей без костюмов, Джек бы их одолел, как...» Собственно, и происходило во все прошлые разы. Они тщательно осмотрели местность, но нашли лишь одну жертву сражения, пожилого мужчину, за рулем машины, съехавший с обочины. По предположению Марс, он увидел начало битвы с бойней, и у него просто отказало сердце. «Это Уильям Монтон», — неожиданно заявила Плутон, «так что я заберу его тело с собой». Никто не стал возражать, и на этом битва с бойней закончилась полной победой Тейлор воинов. Глава 8. Пятерка Тейлор-воинов опять собралась в своей штаб-квартире на верхушке огромного Меллорна в сердце парка в Брактон-Бей, дабы обсудить очередную веху в спасении мира. Присутствовала также и Луна, возлежащая на коленях у Тейлор. Но, несмотря на прикрытые глаза и урчание от поглаживания, кошка продолжала управлять экранами, выводя при необходимости картинки, видео, графики, диаграммы. Итак, у нас очередной вопрос, пусть и не признанный прямо угрозой С-класса, но все же являющийся таковой, взяла слово Сара Меркурий, обвела всех взглядом зеленых глаз и веско уронила всего два слова. «Карантин и Симург, людей в них надо спасти», — немедленно добавила Тейлор. Все взгляды повернулись в сторону Эми Марс, которая полировала ногти. Эми пожала плечами, мол, надо, так и спасем, чего уж там, это будет масштабный и долгий проект, — продолжала Сара, — который мы не сможем решить щелчком пальцев. Если бы его можно было решить щелчком пальцев, пожалуй, Эйдолон бы уже летал и непрерывно щелкал своими пальцами, как кастаньетами, то ли подхватив эстафету, то ли взяв пример с Тейлор-воинов, то ли потому, что в США и Канаде закончились непосредственные угрозы С-класса, а злодеи по городам притихли, Эйдолон носился по миру, щелкая пальцами. Как уверяла Сара, он обрел новые силы и второе дыхание. Тейлор, честно говоря, не видела разницы, но все равно была рада за Эйдолона. «Казалось бы, зачем за это браться именно нам?» – вопросила Сара. «Потому что у нас есть Тейлор Марс?» – спросила в ответ Лили. «Потому что мы победили Симург?» – вскинулась Тейлор. «Потому что мы можем?» – нахмурилась Виктория. «Потому что это доброе деяние позволит нам еще покрасоваться на обложках журналов?» – усмехнулась Эми. «Это был риторический вопрос», – тут же парировала Сара. «А твои ноги, Эми, и так не слезают с обложек и плакатов. Куда ни глянь, повсюду они, а ты завидуешь», лениво протянула Эми, «и тебя гложет это самое, бессилие умника». Но, она выдержала паузу, смерила взглядом Сару, словно видела ее первый раз и добавила искушающим тоном, «я могу удлинить тебе ноги, но только взамен тебе придется укоротить язык». «Да, да, надо же мне откуда-то брать биомассу, как раз хватит». Тейлор не выдержала и тихо прыснула, но тут же сделала вид, что ей надо что-то поправить под столом. «Ну да, кому ум, кому ноги, как повезет», — фыркнула Сара. «И раз уж мы заговорили об уме, то давайте вернемся к проблеме карантина в Симург. Как верно заметила Тейлор, мы победили Симург, но никто не знает, спало ли ее воздействие на тех, кто слушал крик. Все прошлые попытки вылечить их не дали результата, человек мог выглядеть нормальным, а потом, какое-то время спустя, пуф, вышел и взорвал себя прямо на площади или еще что. Как мне подсказывает моя сила умника, против такого бессильна даже наша Марс. Ну почему же, пожала плечами Эми, можно заблокировать определенные центры в мозгу, и человек просто не сможет причинить вред окружающим. Но будет ли он после этого человеком? Ты так спокойно об этом говоришь, нахмурилась Тейлор. Что поделать? Снова пожала плечами Эми. Ты либо привыкаешь жить с этим, либо бесишься и накручиваешь себя. Не знаю, смогла бы я остановиться без костюма, смогла бы держать себя в рамках, ведь ты же тоже можешь, без всякого костюма, не знаю, взять на кухне нож и выйти на улицу, зарезать кого-нибудь. Я бы никогда так не поступила, воскликнула ошарашенная Тейлор. Но возможность же у тебя есть? Есть. И она тебя почему-то не ужасает. Вот и у меня есть возможность, но только от меня зависит, брать этот нож или нет. А, поняла, подумав, ответила Тейлор. Извини, да ничего страшного, про меня вечно всякие гадости думают, что я буду вирусы в воздух запускать и переделывать всех по своему вкусу, ответила Эми, не поднимая, впрочем, взгляда. Если вы закончили с нежностями, девочки, ядовито заметила Сара, то я продолжу. Ладно, в общем, это длительный проект, с неясными результатами, ибо мы никогда не сможем до конца быть уверены в том, что человек излечился и перестал быть бомбой Симург. Соответственно, им так и придется жить в изоляции, при этом надо будет изымать у них детей, дабы они не заражали их, воспитанием и поведением. В принципе, все это неоднократно обсуждалось и проговаривалось во всемирной сети полноматериалов, хотя часть из них просто выдумки, высосанные из пальца. Так и говори, что опять залезла в базы СКП, усмехнулась Лили. Но мы все равно любим тебя, не сомневайся.